Человек – существо очень чванливое и неосмотрительное. Почти всегда ставит себя во главу интересов, мня себя умнее прочих и отказывает всем остальным в этом праве. Но когда дело доходит до конфликта, виновник определяется только из числа недоброжелателей или ненадежных союзников. Проще говоря, заподозрить Искин в интригах никому даже в голову не придет. Искин – это машина, очень большой и шустрый арифмометр, который умеет быстро проворачивать огромные массивы информации. В хитроумии, коварстве и злопамятстве, как говорится, замечен не был. Каким бы пронырливым ни был венец природы, Искин попадет под подозрение человека в самую последнюю очередь, когда все другие варианты просто отвалятся с железными доказательствами их непричастности. Но так не бывает, особенно когда внутренние системы станции весьма значительно разбалансированы, а обитатели те еще анархисты и отморозки. Так что тихую поножовщину в телефонной будке, между администрацией, криминалом и службой безопасности удалось разжечь и поддерживать почти неделю, пока ситуация не накалилась настолько, что дело дошло до откровенного вооруженного противостояния. Информационная вода стала мутной, не без моей помощи начались неприятные сбои управляющих систем, мелкие аварии, вызывающие то режим блокировки, то отключение подачи энергии, сбой работы искусственной гравитации, вентиляции и даже простой причальных доков сроком на целых 12 часов. В такой нервозной обстановке на фоне тихой войны серых структур, специалисты взялись решать проблемы вручную. Как раз то самое нужное, чего я и добивался. Мой вирус уже залез даже в сушилки для рук в каждом сортире на станции, так что я потихоньку перетягивал нужные мне функции на себя. Делать это нужно осторожно, последовательно и тихо. Сейчас задача не подмять управление, а тихонько, в мутной воде, что я тут намутил, создать призрака, несуществующую личность, которая со временем станет моим цифровым клоном. Я не могу всю жизнь сидеть в теле инженерного робота на убогой станции, но для осуществления всех своих планов мне нужны средства, деньги, оборудование, материалы и просто место, где я смогу все это собрать. Так в реестре главного Искина появилась отметка некой шахтерской корпорации «Каменное сердце». Это если понимать буквально. В принятом звучании языка «Интер» название корпорации понималось как «Сердце камня». Координаты самой шахтерской базы несколько раз менялись, что любой Искин, пораскинув мозгами, примет за торговые сделки. Маленькая, но дерзкая корпорация при силовой, как правило, поддержки заинтересованных лиц скупает места добычи и оборудования у конкурентов, прыгая из сектора в сектор. В прошлом явление вполне нормальное и даже рутинное. Ответственным лицом корпорации числился некий Ник Мор. Это открытое досье на корпорацию блуждало по информационным потокам станции больше 2 месяцев, пока я подбирал ключи и коды к личным счетам криминальных шишек. А как иначе, мне требовался стартовый капитал, и его нужно было где-то взять. Отобрать деньги у бандитов совсем не означает, что это безопасно. Само собой разумеется, что криминальные авторитеты не пойдут в службу безопасности писать заявление, но искать вора будут сами, и очень активно. Вся проблема в том, что этот самый вор, управляющий Искин самой станции, который уже частично перешел под мое управление и даже не догадывается об этом, этот же Искин гоняет украденные деньги по своим депозитам, пришивая крохотные суммы к транзакциям, которые в нужный момент просто оседают на созданном мной абонентском счете за предоставленные услуги. Поступления на счет незначительные, всегда разные, так что заподозрить невозможно. Просто какая-то незначительная активность удаленной корпорации по мелким сделкам. В этом-то и был подвох. Пусть стартовый капитал и небольшой, всего 200 тысяч, но я планировал значительно увеличить эту сумму. Но тут возникал первый порог, который требовалось преодолеть. Мне нужен исполнитель, живой человек, который станет представителем моей виртуальной корпорации. У меня 3 механических помощника, у самого 12 лап и 4 весьма проворных манипулятора, хорошие электронные мозги и немалый жизненный опыт. Не самый плохой старт для оцифрованной личности. Примерно через пару месяцев я полностью возьму станцию под контроль на правах администратора. Для чего? Да для того, чтобы перестать существовать, выживать, а наконец нормально жить. Сейчас я злобный полтергейст, призрак, поселившийся в этом проклятом месте, но я не хочу оставаться в таком состоянии и дальше. Как тактический ход, я должен получить тело, пусть не живое, потому что у меня нет технологии переселения в живое тело, которая была у хранителя, но хотя бы механическое. Создать синтетика в этих условиях не получится. Слишком низкий класс оборудования, да и тело синтетика, мягко говоря, весьма требовательно к условиям содержания. В моем случае сгодится и хорошее механическое, роботизированный многофункциональный носитель. Других вариантов не вижу. Еще один тактический ход – это получить в свое распоряжение транспорт. Тут есть несколько возможностей, и я еще крепко подумаю, стоит ли мне привлекать людей к этому делу. Но вот с общей стратегией, как финалом всей этой возни, пока не густо. Мне просто не достает информации. Связь новообразованного союза с секторами былого содружества нестабильная, куцая и весьма поверхностная. Иные данные больше напоминают слухи, а не достоверные сведения. Но выбора нет, буду работать с тем, до чего могу дотянуться. Отец оставил Хэма, не стал выполнять требования похитителей, чем фактически подписал приговор собственному сыну. В политике всегда так, когда ты глава целой империи, в твоем окружении друзей быть не может, а родственные связи приходится разменивать на укрепление власти. Хэмур Игар Яс Цварк был третьим сыном императора, который и мечтать не мог о троне, вот потому и стал расходным материалом. Хэм тогда понимал, что его жертва позволит империи удержать собственную жесткую политику, но мириться со своей участью было выше его сил. Личная гвардия отца сделает выводы из произошедшего и усилит охрану членов императорской семьи, но лично для Хэмура это больше не имеет никакого значения. Избитого, измученного голодом, юного принца заковали в наручники и отправили на рынок рабов. Люди из Содружества, явившиеся в империю Цваргов, остались очень недовольны тем, что не смогли расшатать имперских принципов. Но теперь мальчишка ничего не стоил как заложник, а вот как раб будет весьма востребован. Высокий уровень интеллекта, фактически врожденная гениальность, впрочем, как и у старших братьев и сестер, но не сошлись звезды, участь жертвы выпала именно ему. Конвойный, что запихивал Хэма в стазис капсулу, сказал тогда, что тот ничего не почувствует, не успеет моргнуть, как тут же окажется в новом мире. Обманули. Оказалось, что даже находясь в стазисе, человек способен видеть сны. Хэму снились очень яркие эпизоды, какие-то странные бесконечные сны, в которых он жил на странной, незнакомой и отвратительно жаркой планете, в ужасных условиях и в окружении людей, от которых хотелось подальше спрятаться. Но сны все продолжались, повторялись. Мелькали лица, события, дни сменялись ночами. Хэм никак не мог повлиять хоть на что-то, он просто наблюдал за этими странными снами откуда-то издалека, находясь в состоянии полудремы. Но однажды сны прекратились. Как это обычно бывает со снами, Хэм запомнил только небольшие красочные эпизоды, какие-то обрывки, осколки, зацепившиеся за память особыми впечатлениями и переживаниями. Сны прекратились, но сознание осталось в каком-то бесконечном лабиринте, сером, тяжелом, в котором то и дело что-то очень активно перестраивалось, менялось, деформировалось. Парень давно потерял счет времени, пытаясь выбраться из этого бесконечного и безумного хитросплетения дорог, тоннелей и переходов, но всякий раз, когда ему казалось, что в конце очередного изгиба или за поворотом брезжит призрачный свет, он натыкался на очередной тупик или лестницу, ведущую в неизвестность. Юный принц изнывал от непреодолимого и неуемного чувства голода, жажды, от вечного полумрака и необъяснимого чувства тревоги. Но проклятый лабиринт все никак не заканчивался, а вот снов больше не было, потому что этот проклятый лабиринт и стал одним, бесконечным кошмарным сном, из которого, казалось, невозможно было вырваться. Хэмур был уверен, что он бродит по этим бесконечным норам уже столетия напролет, как вдруг однажды вся эта громадина стала разваливаться на куски, истлевать, растворяться. В окружающем пустом мире появились новые направления, далекие ориентиры, как маяки, как путеводные звезды. Хэм бежал к ним, не жалея сил, стремился к далекому свету. В конце этого пути Хэмур Игар Яс Цварк, третий сын императора, преданный собственным отцом и родом, понял, что его больше нет. Нет больше тела, нет больше ничего, кроме угасающего осколка сознания, что вырвалось из бесконечных скитаний в цифровое пространство. Да, Хэм был достаточно образован и даже в свои годы мог дать фору некоторым обладателям высокоранговых нейросетей, чтобы понять, что теперь он просто чистая информация. Энергетический фантом, завязший в цифровой паутине как муха. Годы блужданий в бесконечном лабиринте, который, казалось, развалился просто от времени, немного закалили парня, научили быть терпеливым, упорным. потому что только так там можно было выжить, только вера в то, что выход все же есть, позволила Хэму продержаться в этом нескончаемом аду. Хэм видел информационные потоки так же ясно и четко, как когда-то мог видеть ручьи, реки, водопады, глубокие озера. Он буквально плыл в море информации, что окружало его бескрайним океаном. Во всем этом не было смысла, и парню казалось, что это очередная выходка лабиринта. Просто другой уровень, но вскоре Хэм понял, что способен различать эти потоки, систематизировать, разделять, осознавать их. Чем больше он углублялся в подробности, тем яснее становилась картина. Вот он уже довольно ясно видит словно бы изнутри большой пустотный объект на орбите планеты, довольно бестолковый орбитальный мегаполис, от строительства которых в его империи давно отказались. Вот информация о людях, событиях, повседневной рутине, что случается здесь постоянно. Поверхностно вникнув в некоторые подробности, Хэм стал четче видеть картину окружающего мира. Это был весьма примитивный, технически отсталый мир, но другого все равно не было. Свободно двигаясь в этом море информации, можно было вдаваться в детали, собирать уточнения, наводить справки. Хэм всегда это любил. Ему было проще работать с бездушными машинами, чем терпеть даже короткое общение с людьми. А здесь, в этой привычной для себя среде, он буквально угадывал возможность вернуть себе полноценную жизнь. Информация правит миром. А Хэм сейчас и есть, чистая и осознающая свою целостность и важность информация, которая способна повлиять на окружение, повлиять и подчинить. Для этого достаточно выбрать цель. Если в прошлом он считал дни до того момента, когда его тело достигнет нужных физических показателей и он, наконец, сможет установить себе нейросеть, то теперь даже есть выбор. И этот выбор надо сделать правильно. Нейросети в прошлом позволяли контролировать носителя. Сложные, практически разумные, бдительно стоящие на страже своих клиентов, но и к ним имелся ключ. Нынешний примитивный мир, с убогими электронными устройствами, которые больше калечат его обитателей, чем делают сильней. С его памятью, с его знаниями, Хэм может завладеть этим примитивным обществом и вновь занять то положение, которого он был достоин от рождения. По праву рождения, марионетка. Моя нахальная провокация криминальных структур вызвала ожидаемые последствия. Все дело в том, что местная мафия, как ядро структуры, следуя общей социальной логике, обрастает вполне легальными компаниями и фирмами, относительно чистыми, с точки зрения закона. Эти компании хоть, порой, и требуют дополнительного финансирования, служат великолепным прикрытием и легальным активом, через который можно отмывать грязные деньги. Помню, на Земле, знакомый музыкант мне рассказывал про один роскошный ресторан, в центре столицы, в котором работал именитый, приглашенный из Франции шеф-повар. Трудились отличные и высокооплачиваемые вышколенные сотрудники, даже музыканты, в числе которых был и мой знакомый, играли каждый божий день. И это при том, что обеденный зал ресторана почти всегда был пуст. Редкие посетители, 5-10 человек в день, очень редкие банкеты. Но ресторан существовал долгие годы, и никто к нему и его управляющему не имел никаких претензий. Налоги платят исправно, закупают дорогие продукты, вина, оборудование, выплачивают зарплату сотрудникам. Но вот по бухгалтерии получалось, что в день ресторан посещают не меньше 300 человек, в месяц проводят не меньше десятка банкетов и вечеринок, имея весьма приличный доход. Разумеется, что компетентные органы были в курсе происходящего, и кто-то за молчание получал премию в пухлом конверте. Но факт остается фактом, совершенно легальный бизнес служил прикрытием для отмывания денег. Вот так и здесь, как только у криминала появились проблемы, от части легальных фирм пришлось избавляться, а без подпитки финансами, такие фирмы самостоятельно существовать не могут. Станция – это замкнутая система, в которой все взаимосвязано, как органы управления и обеспечения, так и социальные отношения. Поплыл криминал, закрылась часть легальных контор, прибыла в полку безработных, начались социальные перекосы. Владелец станции не обязан решать эти проблемы, он не государственная структура, но, если житель станции не способен оплатить аренду жилья и услуг, увы, это его проблемы. Подобие социальных структур на станции существовало. Какие-то благотворительные фонды, программы перепрофилирования, благотворительные же ночлежки и столовые. Но от безработицы такие костыли не помогали. Что интересно, я хоть и понимал, что имею к данному кризису некоторое отношение, Но вот угрызений совести не испытываю. Я ведь теперь бесчувственная машина, мне просто нечем чувствовать. А с некоторых пор так и вовсе испытываю некоторое отвращение к людям как к виду. Если в прошлом, пока у меня было живое тело, я выражал свое нетерпение в проявлении расизма, быть может даже ксенофобии, хотя по моим любимым архам этого не сказать, то теперь, когда живого тела, способного испытывать хоть какие-то чувства, нет и не предвидится, прости меня, род людской, но ваш бывший представитель, видать возомнивший себя всемогущим, просто вышвырнул меня из числа славных потомков Homo sapiens и занял место, которое изначально готовил для себя, списав тем самым все мои долги и обязательства. Так что это не я плохой, это мир такой. Накопив нужную сумму на своих счетах, которых открыл не меньше десятка, я стал подыскивать кандидата на роль представителя моей эффективной корпорации. Человек нужен амбициозный, сообразительный, но в то же время не очень умный, а самое главное голодный, чтобы хоть какое-то время не задавал вопросов, и не пытался выяснить, что он собственно делает и на кого работает. Найти такого нетрудно, тем более что ряды безработных значительно пополнились и есть из чего выбрать. Но я не торопился, просматривал кандидатуры тщательно, отслеживал личные связи, сканировал историю счетов и кредитов, отсеивал семейных и нестабильных. Запойный алкаш, как и заботливый отец семейства, мне не нужен. Первый может подвести меня, чего я постараюсь не допустить, второго могу подвести уже я, потому что чистыми и честными мои будущие аферы не предвидятся. Амбициозный самоуверенный дурак окажется в самый раз. Нашелся один, просто идеальный кандидат, весьма скользкий и неприятный тип, который потерял довольно тепленькое местечко, куда его в свое время притащил приятель, связанный с контрабандистами. Звали парня Юганс, нейросеть-администратор-управленец пятого ранга, что по меркам Союза, просто интеллектуальная элита, 35 лет, в личных связях не очень разборчив. Связываться с криминалом у парня, как говорится, кишка тонка, а вот что-нибудь скрасить по-мелкому, это как раз в его духе. Сейчас парнишка в состоянии крайней агрессии и негатива из-за того, что потерял приличное место. Ему как палец в двери защемили самолюбие, вот и бесится. За несколько лет привык к хорошей жизни, и когда пришлось менять престижные апартаменты верхних ярусов на дешевые жилые модули в портовом районе, у парня заклинило, и он обозлился на весь белый свет. Как раз персонаж из той категории людей, которые считают, что мир, как совокупность окружающего пространства и его содержимого, ему сильно задолжал. Вот только я никогда не понимал, за что. Вот пусть и отличится ударным трудом в духе корпоративного единства. Если покажет себя хорошо, жалеть денег на вознаграждение и скупиться на похвалу не буду. Подготовив очередной вирус, который вышлю непосредственно на нейросеть парня, я накатал от имени управляющего корпорацией «Каменное сердце» Ника Мора тест на профпригодность и приглашение принять участие в конкурсном отборе на вакансию официального представителя. Пусть думает, что получил место в корпорации, выиграв конкурс, это на время его ослепит и позволит мне с первых дней давать парню рисковые задания. Юга письмо принял с некоторым удивлением и даже с подозрением, как мне показалось, но дальше, когда вник в суть вступительного предложения, без всяких опасений принял файл с вирусом, даже не проверив на безопасность. Очень беспечно с его стороны. Да, вирус всего лишь жучок, через который я буду слышать и видеть все, что с парнем происходит, я даже буду получать отчеты его эмоциональном и гормональном состоянии. Все-таки нейросеть пятого ранга, эти уже были с расширенным функционалом. К сожалению, вирус проживет в электронном довеске парня до первого посещения официального представителя корпорации нейросеть, или до обновления. Представительства корпорации на станции нет, да и обновления он не получит. Как я смог понять, все нейросети образца былого содружества в рамках Тройственного Союза были самой обычной контрабандой, и официальной поддержки от головной корпорации не получали. В самом Союзе имелся и свой аналог, но до пятого поколения не дотягивал. Итак, амбициозный и уверенный в себе кандидат на должность официального представительства шахтерской корпорации принялся заполнять тест, а я постепенно интегрировался в него, активировав вирус. Коль уж имеется такая возможность держать под контролем все, с чем я взаимодействую, то не стану упускать случая. При необходимости я способен поддерживать до 30 независимых потоков обработки данных. Почти два десятка лет в виде Искина приучило сознание фрагментировать потоки и пользоваться ими независимо друг от друга. Живому человеку, Даже с нейросетью высокого уровня, такое дается с огромным трудом, да и то, поддерживать живой мозг способен не больше 3 потоков одновременно. К будущим финансовым махинациям надо еще подготовиться, долго возиться на рынке оборудования, а именно в этой сфере я решил зарабатывать, мне было неинтересно, да и невыгодно. Мне просто требовалось само оборудование, чтобы начать собственные проекты. Насущные и актуальные проблемы желательно решить в кратчайший срок. Чем больше смогу заработать, тем лучше. Стартовый капитал у меня есть, а реакцию рынка я обеспечу. По сути, орбитальная станция такого класса – это огромный мегаполис, вот только он не плоский, стоящий на Земле, а объемный, пустотный объект на орбите планеты. Внешне такие типовые станции больше напоминают Юлу с большим сквозным отверстием вдоль продольной оси. Крайние точки этой Юлы расположены вдоль оси планеты. Вращение станции медленное и не создает центробежной силы для создания искусственной гравитации, вместо этого используются стандартные генераторы, которые всегда обеспечивают только половину от необходимой силы тяжести. Кстати, ослабленная гравитация – одна из причин возникновения так называемого пустотного синдрома, в числе прочих. Ну да черт с ним, теперь такие проблемы меня не очень-то и беспокоят. Описывая станцию, просто хочу дать понять, что это действительно огромный мегаполис с населением в несколько миллионов человек. Сама станция постоянно нуждается в каких-то профилактических или плановых работах. Для таких работ нужны запасные части, расходные материалы, которые, каждый в отдельности, стоят недорого, но требуются в больших количествах. Трудно угадать, что понадобится завтра или через неделю, поэтому существует стратегический запас, но он не бесконечный. Еще немного и я получу административные права по управлению станцией, и тогда уже я буду решать, какие припасы нужно пополнить, и какие профилактические работы производить. Искины как вычислители лишены критического мышления, они вольны трактовать факты, информацию, не требующую осмысления или понимания. Именно на этом и можно зарабатывать. Я специалист по обеспечению живучести пустотных объектов, такой в прошлом была моя военная специальность. И специалистом я себя считаю, вернее считал, неплохим. У любой техники есть больные места. Идеальных устройств не бывает. Хороший специалист знает, что и где может сломаться, и предвидит будущие проблемы. Искины не специалисты, они просто действуют по схеме и предсказаниями грядущих событий не занимаются. Особенно такие стандартные вычислители, которые созданы как администраторы. Его дело управлять и обеспечивать, а не предсказывать. Довольный собой и несколько взволнованный, Юга отсылает заполненный тест на виртуальную нейросеть Ника Мора и с нетерпением ждет результат. Помучаю его немного в томительном ожидании, а когда буду готов, обрадую парня тем, что он успешно прошел тест, показав себя лучшим среди прочих, и принят в корпорацию на испытательный срок. Начнем с мелкой сделки. Из секторов бывшего содружества до сих пор приходят транспортные корабли с различными грузами. Одним из таких кораблей прибыл на станцию и я. Но, если меня откопали где-то на корабельном кладбище вольные мусорщики, то есть и те, кто брезгует копаться в руинах и возит легальную, новую продукцию. Из последней партии, что прибыла к планете Аюна, был большой объем воздушных фильтров для систем вентиляции. Вещь недорогая, особенно сейчас, когда спрос на товар небольшой. На этих поганых фильтрах, сколько себя помню, экономит всегда и все, что военные интенданты, что гражданские завхозы. Первым заданием для Юга, после того как я торжественно обрадовал его сообщением о том, что он с успехом прошел все тесты и официально принят на работу в корпорацию, что подтверждал натуральный, юридически заверенный стандартный контракт, без всяких подвохов, стал процесс оформления себя как посредника на аукционе промышленного оборудования. Я, под личиной Ника Мора, выплатил парню огромный аванс и потребовал уложиться в максимально короткий срок, переслав некоторую сумму, так сказать, на представительские расходы, намекая на то, чтобы парень просто дал кому надо взятку, чтобы не затягивали лицензирование. Юга все понял так, как я и планировал, и ровно через неделю он уже был торговым представителем, причем хитрый гад умудрился дать на лапу всего 2/3 от суммы взятки, а в отчете указал полную цифру. Быстро начал красить, как я и предполагал. Аукцион открывался 2 раза в неделю, точнее сказать, раз в 3 дня, неделями я считаю по привычке. Я переслал парню список оборудования, которое он должен купить, и дела, которые необходимо сделать. Первым делом мне требовалось место, где бы я смог работать и держать оборудование. Формально, Ник Мор находился неопределенно далеко, по условным координатам, где зарегистрирована шахтерская корпорация. Так что обитаемый ангар мне не требовался. Достаточно и обычного, пустотного, без атмосферы. И стоит дешевле, и любопытные туда просто так не полезут. Как говорил один умный человек, у любой проблемы всегда есть должность, имя и фамилия. Так вот, именно обеспечением этой проблемы я и занимался. Первым в списке таких проблем был главный инженер жилого сектора, ответственный по верхним жилым ярусам, самым престижным на этой станции, фактически руководящая должность, приближенная к администрации. Проблемой было то, что этот тип был плотно повязан с теми самыми контрабандистами, но держался обособленно, получая огромные взятки за то, что в нужное время и в нужном месте отключал системы контроля для проведения профилактических работ. В то время как мой представитель Юганс с успехом отработал на первом аукционе, купил указанную партию оборудования и расходных материалов, снял в аренду пустотный ангар на нижних, необитаемых ярусах, передав мне все коды доступа. Главный инженер крутил свои махинации, приспособив для хранения контрабандного концентрированного охладителя пустующее техническое помещение конденсаторной системы вентиляции. Товар на этой точке пролежит недолго, максимум неделю, и окно возможностей у меня небольшое. Используя системы контроля, которые почти полностью теперь мне подчиняются, имитирую сбой работы клапана дренажной системы. Очень серьезный сбой, между прочим. На сигнал реагирует эскин из общего кластера и строго по схеме отправляет туда технического дроида. Бывают ли неуклюжие технические дроиды? Вопрос риторически, конечно же бывают. Стоит роботу перешагнуть планку износа в 40%, как он то и дело начинает тупить, заедать, а порой и вовсе зависает без видимой причины. Посланный дроид, полуторатонная махина, случайно повреждает емкость с концентратом охладителя, который, увы, что очень часто бывает с концентратами, ядовит. Жидкость попадает в конденсат увлажнителя системы вентиляции, провоцирует датчики контроля на поднятие тревоги, что в свою очередь приводит к блокировке всей системы. Авария уровня «Ой, мама, мама, мы все умрем». Реально катастрофа. Тут выговором не отделаться, тут реальный срок светит за такие шалости. Аврал. Все службы, причастные и непричастные, подняты по тревоге. Секторы на карантине. Задействованы все аварийные бригады. Утечку обнаружили, вовремя пресекли, обезвредили. Ничего страшнее паники и взнузданных нервов не случилось. Никто в результате утечки ядовитого вещества не пострадал. Как итог, инженеры и причастных на допрос. Тот на допросе колется до самого копчика и сдает всех подельников, которых активно начинают ловить. Подельники, в свою очередь, не хотят ловиться и усердно сопротивляются. Начинаются вооруженные стычки, блокировки целых уровней и чехарда со стрельбой и членовредительством. Служба безопасности на коне выполняет то, ради чего существует. Но вот дальше начинается мой бизнес. По регламенту после серьезной аварии, да еще и с токсичным веществом, положено заменить все фильтры в замкнутом секторе. А сектор станций – это много. Это 1/20 всего уровня мегаполиса, а вся эта бандура на орбите планеты 30 километров из конца в конец. На складах запас, конечно, есть, но не так же много и сразу. Внутренняя торговая биржа тут же отреагировала повышением цен на востребованные расходные материалы. А кто у нас молодой и амбициозный, недавно закупал большую партию промышленного оборудования и расходников? Молодое дарование видит цены на товар, у парня горят глаза, жжет и дымит ниже поясницы, и он тут же пишет сообщение мне, то есть виртуальному Нику Мору. Мол, так и так, случилось несчастье, на котором можно очень удачно погреть руки. Долго кабенюсь, сомневаюсь, ожидаю подвоха, но все же со скрипом разрешаю перепродать парню фильтры с условием, что он возьмет не больше 10% от прибыли. В действительности эти фильтры я для аферы и брал, мне самому они не нужны. Молодой и голодный соглашается, и уже через 2 часа я становлюсь богаче на 600 тысяч. Поздравив себя с почином, оставил парня в покое до следующего аукциона и принялся за свои рутинные дела. Надо еще успеть умыкнуться с счетов инженера и контрабандистов все нажитое непосильным трудом, а там еще 5 миллионов местных фантиков, пока службы безопасности не отобрали в свою пользу. Как бы мне ни чесалось побыстрее получить оборудование и начать проект по созданию себе тела, Придется набраться терпения и использовать созданную схему максимально эффективно. Я четко понимаю, что не числюсь в списке живых. На данный момент, по факту, я украденное оборудование. Не человек, не оцифрованный разум, а оборудование, у которого нет и никогда не было никаких прав на самостоятельное существование. Я сижу как запуганная мышь в шахте вентиляции, такие долгожданные хоть несколько куции, руки и ноги не решаюсь применить по их прямому назначению, потому что системы безопасности контролирует соответствующий эскин, а вскрыть этого параноика из службы безопасности пока не получается, и еще долго не получится, потому что идти напролом нельзя, тут боевые вирусы не помогут. При такой технической насыщенности, меня вычислит за 5 минут, стоит мне только дернуться. Это как позиция снайпера. Пока лежу тихо и не стреляю, а только готовлюсь к выстрелу, мне ничто не угрожает, а вот как буду готов и сделаю единственный точный выстрел, вот тогда можно менять позицию, дабы не накрыли ответным огнем. Даже известных ученых-эмпириц Варк юный принц Хэмур считал недальновидными идиотами, а эти ученые, тем не менее, уже учитывали в своих теориях существование бессмертной души, или искры, как они официально ее называли. Понимание искры пришло в научный мир империи от более углубленного понимания гиперпространства и его многомерности. То, что в нашей мерности является непреодолимым барьером, законом, существующим физическим явлением, в теоретическом многомерном мире вовсе может не существовать как явление. Нынешнему же человечеству хватило каких-то пары тысяч лет для того, чтобы деградировать до уровня первопроходцев космоса, убогих дикарей, для которых законы физики непреодолимы и крепки. А уж о наличии искры, бессмертной души, эти дикари даже не задумываются. Хэм был намерен вернуть себе все утраченные права, блуждать голой искрой по информационному пространству пусть и большого, но ужасно бестолкового человеческого улья юный принц не собирался. Осталось только выбрать подходящее, перспективное во всех отношениях тело и просто вышвырнуть слабую, не осознающую себя искру из физической оболочки. Так как кто-то это сделал с ним самим, кто-то сумел пусть и не выгнать искру из тела Хэма, но запихнуть ее поглубже, как дополнительный источник энергии для паразита, которого подселили в его физическую оболочку. Честно признаться, благодаря этому паразиту, что владел его телом, Хэм и выжил. При потере подпитки физическим телом искра быстро истлевает, переходит в другое энергетическое состояние. Это доказанный научный факт. Но благодаря паразиту Хэм получал эту энергию и не покидал план смертных, стремясь к эволюции в новом мире или к перерождению в этом. Теперь, проведя тщательный анализ своих воспоминаний, Хэм разобрался в том, кто смог провернуть подобное, особенно в мирах Содружества, и на будущее надо будет иметь в виду сам факт такой возможности. Пока у Хэмура было тело, его ждала участь пусть и дорогого, но все же раба. Ему много раз говорили, что отвезут в Содружество как наглядный пример слабости империи Цварк, но к счастью этого не произошло. Вмешался неучтенный фактор, и судьба всех, кто связан с этим случаем, изменилась кардинально. Но коль уж так получилось, что есть понимание и возможность выбора, чье тело захватить, а Хэм ни секунды не сомневался в том, что он в полном праве получить компенсацию от ошметков былого Содружества, то выбирать надо из лучшего. К сожалению, доступный ему способ воздействовать на чужую искру несколько ограничен. Неосознавшая себя бессмертная сущность внутри каждого разумного плохо защищена и несравнимо слаба перед тем, кто уже имеет представление, как Вселенная устроена с учетом существования и эволюции этих самых искр. Не имея собственного тела, которое могло бы генерировать жизненную энергию, придется воспользоваться лазейкой, проникнуть в выбранное тело через цифровой носитель, то есть через костыль нейросети. Это и проще, и безопасней. Понимая все это, Хэмур принялся выбирать из тех дикарей, которые имелись на этой огромной орбитальной станции. Желательно, чтобы тело не было старше самого Хэма, точнее сказать, не старше того возраста, когда он его утратил. Юный принц прекрасно понимал, что опыта поведения взрослого человека у него пока нет. Не было сомнений, что благодаря своей, без ложной скромности будет сказано, гениальности, он способен имитировать поведение кого угодно. Но от ошибок никто не застрахован, да и молодое тело весьма предпочтительней. Сразу нужно отмести тела с явной генетической деформацией, и тем более других рас. Желательно подыскать молодого донора из Криат или на худой случай из Ротан. Плюс к этому, коль уж все равно идти таким радикальным путем, то надо выбрать объект без финансовых проблем. хотя бы на первое время. В дальнейшем, когда потребуется приступить к осуществлению своих планов, над финансовым вопросом придется работать отдельно, но пока от этой проблемы лучше посторониться. Таким образом, выбор заметно сужается, потому что плюс ко всему Хэм не желал рассматривать в качестве кандидатуры на свое будущее вместилище девушек и женщин, что также вновь сузило выбор. Из не очень длинного списка потенциальных кандидатов, самым перспективным казалась личность Арвина, сына главы ведущей корпорации в Союзе, в чьем владении была и эта орбитальная станция. Донор, пусть и вялый, безинициативный, но выпихнув искру это паренька из живого тела, действуя через нейросеть, Хэм сможет постепенно развить бурную деятельность и в конечном счете получить все, что посчитает нужным. Главное провернуть эту процедуру осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Тихие шаги. Простенькая задачка, как в шашках, добраться из пункта в пункт, не потревожив системы безопасности и не попасться в объективы камеры наблюдения, решалась в три этапа. Теперь у меня был арендованный ангар, в котором уже стоит купленное моим представителем оборудование. Но ангар на другом конце станции, в технической секции, и своим ходом, взламывая системы безопасности и всевозможные датчики, я буду добираться долго и неэффективно. Гораздо проще добраться по слабо контролируемому вентиляционному коробу до ближайшего склада, буквально в 100 метрах от меня. Через посредника купить на этом складе любое дешевое барахло, а самому просто забраться в контейнер, в котором это барахло хранится. Надежно и быстро. Благодаря шустрому посреднику, который очень неплохо чувствовал рынок, и вопреки ожиданиям очень уверенно вел дела, я теперь не нуждаюсь в деньгах и могу работать через него, все время пополняя собственные счета за счет мелких махинаций и спекуляций на рынке. А Юганс понял, что может воровать по мелочи, чему был несказанно рад, вот и не задавал дурацких вопросов по поводу странных сделок. Пусть ворует сколько угодно, пока он полезен. Таким нехитрым образом, добравшись до своего нового места обитания, я принялся распаковывать оборудование. В целом далеко не вершина технологий, даже для тройственного союза. Но это полупромышленное оборудование мне нужно не для финальной задачи, а для создания как раз промежуточного оборудования классом значительно выше, которого не было даже в былом содружестве. Так как меня теперь не сдерживали никакие обязательства, я решил, что имею полное право применить ту самую трехмерную технологию выращивания искусственных нейронов, которую в свое время у меня отобрал хранитель, обозвав ее слишком несвоевременной. Фиг ему теперь обойдется. Эта технология в моей памяти сидела довольно крепко, потому что в тот самый момент, когда я ее только открыл, фактически слезав с физиологии архов, она вызвала во мне просто бурю эмоций. Теперь эта технология позволит создать мне полноценный позитронный мозг. Этот мозг, по самым скромным подсчетам, потенциально будет раз в 10 мощнее, чем нынешний, как по скорости обработки данных, так и по объему архивов. Вся нервная система будущего тела также будет построена на этой технологии. Но это месяцы, если не годы кропотливого труда, исследования и экспериментов, ведь подобного еще никто не делал. Вторая технология, которую я планировал использовать в строительстве тела, тоже не моя. Прототип этой производственной цепочки я подсмотрел в секретной лаборатории, когда служил на планете Орша-3, в качестве куратора научных исследований. Мономолекулярные металлические волокна из сложного сплава, которые мало того, что чудовищно прочные, так еще и могут менять длину при воздействии электричества, чем не мышечная ткань. Увы, над этой технологической цепочкой тоже придется серьезно попотеть, в моей памяти только прототип, и вывести на пригодный промышленный уровень будет непросто. Но я изначально не надеялся на быстрый результат. Базовые задачи надо решать основательно, полномасштабно. Сейчас в моем распоряжении огромный ангар без атмосферы и почти без притяжения. Первая партия необходимого оборудования, разного типа принтеры, как для металлических изделий, так и для полимеров, монтажные и испытательные стенды. Оборудование планируется не очень габаритным, я бы сказал скромным, так что вперед и с песней. Прежде я никогда не проектировал оборудование и робототехнику. Я и космические корабли строил в рамках хобби, а не как профессиональный конструктор, то есть опыта не имею. Технические базы есть, а вот опыта ни грамма, так что буду учиться на собственных ошибках. Деваться некуда. Нынешнее, паукообразное тело инженерного робота позволяет производить массу всевозможных операций, недоступных живому человеку без специального оборудования, а у меня еще и помощники имеются, полностью мне подконтрольные. В этом ангаре и электропитание, и подключение к информационной сети, и аренда были оплачены на год вперед. Был и еще один ангар, точно такой же, но в нем мой посредник будет хранить товар для оборотных средств. Схема все та же, что мы, а точнее сказать я, так удачно провернули с воздушными фильтрами. Пусть в некоторых случаях доход будет не таким большим, я всегда смогу пощипать с чьи-то местного криминала. Но мне нужно легальное прикрытие. Уверен, что такого парня, как Юга, еще придется дергать за хвост, чтобы не лез на рожон и не велся на сомнительные сделки. Но план по тактическому отступлению предусмотрен и продуман, так что даже если этот бравый юнец накосячит, я его просто солью, обрубая концы. Раньше, для работы над проектами мне требовался большой инженерный комплекс. Как бы я ни старался, вычислительных возможностей нейросети в живом человеческом мозгу для создания проекта не хватит. Но сейчас есть виртуальное пространство внутри моего собственного носителя, и его возможности трудно переоценить. Суметь бы его задействовать хоть на 2/3. Исходные данные есть. Технологический процесс известен, все остальное голая математика и виртуальные симуляции. С моей скоростью обработки данных займет не меньше недели, но к концу этого срока будет законченный проект вполне рабочего оборудования, останется только сверстать карты для принтеров и запустить производство. Мозги, мышцы и источник энергии – три основных составляющих для нового тела. С первыми двумя я задачу уже решаю, а вот источник энергии – пока придется использовать стандартный малый реактор для роботов с моими модернизациями. Придется менять рабочее топливо в таком реакторе примерно раз в год, но на сегодняшний день это единственное решение проблемы. У меня есть все выкладки по постройке реактора холодного синтеза, но и тут облом. Его мощности мне не хватит. В нынешнем своем виде он займет ровно половину будущего тела, и даже так не сможет обеспечить необходимое питание. Придется также подбирать и модернизировать под мои нужды внутренние и внешние сенсоры. Мне в будущем теле потребуются органы чувств, осязание, обоняние, слух, зрение, вестибулярный аппарат. Вся эта электроника, любого качества, требует программного обеспечения. Увы, это единственный способ связать все эти устройства с позитронным мозгом. В случае с оцифрованным разумом, такие программы создаются самостоятельно, на уровне интуиции и воли. Но в таком случае их качество значительно уступает хорошо отредактированной, продуманной схеме взаимодействия. Ладно, скелет, мозги, мышцы, органы чувств, нужна кожа, какая-то внешняя оболочка. Все это еще предстоит продумывать и искать варианты подходящих технологий. Интересно, а если внедрить микроскопические эмиттеры защитного поля? Хотя, на кой черт, мономолекулярное волокно само по себе серьезная броня. Но, а вдруг, чем черт не шутит, защитное поле хорошо прикрывает от электромагнитных ударов. Мало ли в какую передрягу вляпаюсь в будущем, ко всему надо быть готовым. Я еще не думал на тему того, где возьму транспорт. В моих планах, как ни крути, предусмотрено посещение остатков Содружества. В условиях Тройственного Союза, где все технологии базируются исключительно на наследии Империи, любое корыто с гипердвигателем стоит немыслимо дорого. Очень сомневаюсь, что спекуляциями на рынке промышленного оборудования я смогу набрать нужную сумму, тем более с таким-то посредником, который помимо зарплаты тащит добрую десятину от оборота себе в карман. Но сложность даже не в этом. Корабль нельзя продать удаленному владельцу без команды, только если новый, только что сошедший с верфи. Буду думать над этим позже. Пока не самый актуальный вопрос. Вот и начались классические и такие долгожданные мной трудовые будни. Увлекательный творческий процесс для существа, которому не нужен ни сон, ни еда, даже воздух для дыхания. Не замечая времени, лишь изредка отвлекаясь на какие-то события во внешнем мире, я погрузился в виртуальность, ускорив время в два раза. Вычислительные мощности позволяли. Электроэнергию теперь воровать не нужно, а самое главное, не надо отвлекаться на казавшиеся в прошлом важные проблемы, интриги, скандалы, переговоры, финансы, поддержание статуса герцогского дома. Все это теперь не мое, и как оказалось, никогда моим и не было. Так что ушел с головой в сладкий мир расчетов и проектов. Немного бесил Юганс, очень уж инициативный и пронырливый оказался молодой человек. Первое время отделывался от парня простыми сообщениями через нейросеть, реагируя на его отчеты по рынку оборудования. Но парень несколько раз пытался поговорить со мной лично. Я, конечно, догадывался, в чем причина его настойчивости, Прыткий малый уловил волну интереса и теперь планирует забраться выше. Проще говоря, он хочет сам нанять работников и, сидя в кабинете, раздавать им указания. Мол, уже набегался по конторам, биржам да кабинетам, пора бы уже и руководящий пост занять. Нет уж, дорогой, бегай. Ты воруешь еще на 10 зарплат, так что будь любезен, отрабатывай. Чтобы Юга меня не доставал, я выделил один из независимых потоков сознания и сделал его моим секретарем. На пару месяцев это прыть парню поубавит, а дальше посмотрим, как все будет вертеться. Еще через 3 недели, стоило мне только расслабиться и погрузиться в работу, как этот буйный дурак опять выкинул номер. Видя удачливого посредника на рынке оборудования, лицензированного по всем правилам, на Юга вышли те самые контрабандисты, которым я лично помогал прищемить хвост, скидывая компромат местной СБ. Мало того, этот идиот решил использовать для грязных дел мой арендованный ангар, не тот, в котором я работал, а второй для оборота товара. Прижали дурака тем, что он безумолку трепался в каком-то кабаке, мол, смог хорошо подняться, торгуя на аукционе, вот его и прижали в темном углу к холодной стенке и припомнили умнику, как в свое время пристроили его на тепленькое место. Благо, что я до сих пор мог контролировать действия парня через нейросеть, буквально видя его глазами и слыша его ушами. Стоило его бывшему приятелю чуточку надавить, малость пригрозить, так этот трепач тут же сдался. Увы, как-то повлиять на ситуацию с моей стороны означало выдать себя. Поэтому придется создать виртуального посредника. Уже вечером я имитировал нейросеть 12 ранга с выраженными характеристиками военного специалиста. Такие данные высвечиваются, когда идет прямое общение. Как только все было готово, я связался с парнем, несмотря на поздний час. Ретранслировав сигнал через десяток станций гиперсвязи, избегая возможной проверки, бесцеремонно выдернул юнца из тревожного сна. «Мистер Юганс, с вами говорит начальник отдела безопасности корпорации «Каменное сердце». Меня зовут полковник Лич. Хочу донести до вашего сведения, что вы не единственный представитель корпорации на станции Аюна. Мы не любим действовать открыто и грубо, мистер Анс. Политика корпорации продвигает умеренную терпимость и внимание к нуждам сотрудников. В ответ на это мы ждем от наших сотрудников честности и открытости, готовности поделиться своими мыслями и внести предложения, которые, как вы считаете, могут пойти на общее благо. Простите, господин Лич, заблеял в ответ Юга. Мне казалось, что господин Мор остался доволен нашим сотрудничеством. Господин Мор получает отчеты от меня, мистер Анс. Прошу передать вашим новым знакомым Юга, что корпорация в данный момент не желает вести переговоры о совместной деятельности с кем бы то ни было. В противном случае мы примем меры. Вы понимаете, о чем я говорю, мистер Анс? Да, господин Лич, прекрасно понимаю. Я непременно все передам. Простите, что заставил вас беспокоиться. Я все обязательно исполню. Клянусь, и вы, и господин Мор будете мной довольны. Приятно это слышать, мистер Анс. Всего доброго. Вот так, один звонок, и ситуация встала в нужное русло. Теперь пора заняться салочками с арендованными ангарами. В этот раз, когда у меня есть полный доступ к главному эскину станции, я резервирую от имени администратора 2 малых пустотных ангара, тот, в котором сижу, и 1 запасной. Контракт на аренду, заключенный с корпорацией «Каменное сердце», разрываю, по соглашению сторон, о чем, разумеется, появляется соответствующая запись в логах событий. Отлично, теперь этот дурак Анс сюда не сунется, коды доступа я сменил. А тот ангар, что я держу для товарооборота, ко мне ниточкой не приведет. Но и эту тему надо прикрыть, поэтому, не меняя имитатор нейросети, соединяюсь с главой службы безопасности станции неким Энтом Ризи. Глава безопасности ответил не сразу. Проверял данные абонента через свои системы контроля, и когда убедился, что вызывают из другой звездной системы, все же ответил: «Кто вы такой, и откуда у вас мой личный код?» «Не стоит возмущаться, господин Ризи. Можете называть меня полковник Лич. Я начальник службы безопасности корпорации «Каменное сердце». У нас есть определенные коммерческие интересы в вашем секторе, и потому моя служба приглядывает за некоторыми нашими сотрудниками. В результате присмотра выяснилось несколько интересных моментов. Нас, разумеется, это не касается, но вам, я уверен, будет очень полезно о них знать. Все данные по результатам наблюдений я вам переслал, исключительно из профессиональной солидарности, господин Ризи. Хочу также заверить, что наши интересы на вашей станции исключительно деловые, и ни в коем случае не выходит за рамки закона. Мой личный код у вас должен был отразиться. Если возникнет необходимость, прошу вас, не стесняйтесь, обращайтесь, всегда буду рад слышать. Что ж, полковник Лич, если все так, как вы говорите, то проблем не возникнет. Надеюсь на это, господин Ризи. Очень рад знакомству. Всего доброго. Сейчас начальник службы безопасности станции Энтризи должен все осознать и очень испугаться. Если он не полный идиот, то начнет наводить справки о корпорации. Ничего путного он не найдет. Только документы регистрации, несколько случайных адресов, где, якобы, существует филиал самой корпорации или ее офис, но не более того. Также он выяснит, что на станции действительно заключен контракт на работу лицензированного посредника на аукционе промышленного оборудования. Вполне нормальная и законная ситуация. Все, больше ничего. Я не просто так представился полковником. Это явный намек на то, что я бывший военный, а судя по бодрому и уверенному голосу, то на данный момент действующий глава безопасности корпорации, которая не очень хочет, чтобы к ней совались. Следовательно, прикрытие для военизированной структуры, а это либо наемники, либо пираты. Пираты бы не стали сообщать о грязных делишках на чужой станции, а еще и сами бы в них поучаствовали. А вот наемники, дело другое. Все главы служб безопасности таких структур стараются поддерживать контакты, даже с конкурирующими группировками. Чаще всего это приносит неплохой результат, помогает действовать сообща, поддерживать друг друга, ну и обмениваться информацией, в случае необходимости. Если Энтризи примет меня за такого специалиста, то успокоится, особенно, когда все проверят, и поймет, что переданная мной информация позволит пресечь серьезное преступление и вытащить наружу еще одно криминальное звено. Потом, если я хоть немного разбираюсь в людях, Энтризи сделает контрольный звонок мне, то есть придуманному мной, виртуальному полковнику Личу, и удостоверится, что все это не игра. Скорее всего, поблагодарит за сотрудничество и оставит под контролем, продолжая искать все доступные сведения о корпорации. Образуется некий паритет, состояние равновесия. И даже если мой дурак Юганц опять чего-нибудь выкинет, к нему уже будет особое отношение. А теперь, кожаные ублюдки, все угомонитесь и дайте, наконец, нормально поработать. Задрали уже своими амбициями и буйными судорожными позывами. Пока утрясал эти человеческие проблемы, потратил кучу времени, за которое провел бы немало важных расчетов и симуляций. Когда вот так отвлекаешься от важных процессов, потом все приходится переделывать, перепроверять и повторно тестировать. Я и прежде не любил отвлекаться от важных дел и интересных проектов, а сейчас это просто жизненно необходимо, закончить проект и обрести хоть небольшую, но все же независимость. Признаю, что очень повязан ресурсами и возможностями станции, но деваться некуда, выбирать не из чего. Можно бы было перебраться на планету, если правильно понимаю, то люди туда толпами не рвутся, предпочитают отсиживаться на станции, как когда-то на Колдане, но там и станция была сильно скромней, да и прибывших никто не спрашивал. Но планета меня не устраивает, придется создавать особые условия для оборудования, да и куча любопытных наверняка появится, что совсем нежелательно. Итак, работа вновь завертелась. Полупромышленные принтеры – это не тот гаражный синтезатор, на котором я когда-то печатал пистолеты и детали для мотоцикла. Тут уровень на порядок выше, да и класс точности тоже весьма достойный. Первыми стали вырисовываться составные части технологической цепочки по производству мономолекулярных нитей. На промышленный уровень такая технология не тянула, все одно самодеятельность, но радует то, что в былом содружестве это и вовсе был прототип, и также до промышленного уровня не дошел. А продукция такой технологической цепочки была бы весьма полезна всем. У таких нитей найдется 100 тысяч способов применения. Еще месяц экспериментов и проверок. По всем характеристикам выходило, что задумка удалась. Даже не ожидал, что получится так быстро. Или сказался опыт прошлых лет, или я стал качественнее просчитывать сами этапы проекта. Со мной все-таки вновь связался Энтризи, глава безопасности станции. На этот раз был более доброжелателен и разговорчив. Поблагодарил за содействие и намекнул, что также присмотрит за моим посредником, топорно давая понять, что он его вычислил, что в действительности была задачка для школьников-второгодника. Вычислил и вычислил, следи сколько влезет. Ничего противозаконного с моей подачи он делать не будет, а если опять вляпается в грязную историю, солью и дело с концом. пока Юга сидит тише воды, ниже травы, и выполняет все, что я от него требую, даже воровать перестал, все не может понять убогий, как я за ним присматриваю. Дерганный стал, нервный, но хоть теперь не треплется на каждом углу о том, какой он крутой бизнесмен. Видать, усвоил урок. Я же ударными темпами печатаю титановый скелет прототипа, который уже обрастает датчиками, системами контроля и первыми группами искусственных мышц. Из купленного оборудования и напечатанных деталей собрал новый реактор для будущего тела. По новым расчетам, его придется заправлять примерно раз в полгода, при максимально полной нагрузке на все системы. Но сейчас это вполне укладывается в мои планы. Топливные элементы для такого типа реакторов стандартные, так что добыть их не проблема, особенно в обитаемых секторах пространства. При необходимости можно будет изготовить оборудование, которое будет их производить, пока не найду альтернативную технологию. Теоретическая база по постройке реактора холодного синтеза все еще в моей памяти, но мощности такого реактора для моих нужд по-прежнему недостаточно, и расчеты показывают, что без глубокого анализа и уверенной теории, в ближайшее время не получится как-то улучшить проект. Еще 3 месяца относительно спокойной работы. Скелет обрастает мышцами, шестигранными чешуйками будущей кожи, а у меня на выходе первый образец устройства по производству нейронов. Эксперименты показали, что при активной нагрузке такие нейроны остаются удивительно стабильными, демонстрируя свойства сверхпроводимости. Великолепное достижение. Напечатать полноценный носитель, то есть искусственный мозг, будет непросто, займет много времени и тестов. Тем более, что нейроны по факту получаются 2 типов, одноядерные и многоядерные. Многоядерные способны хранить в себе огромный объем данных, а одноядерные обеспечивают высокую скорость передачи сигналов. Вот чего я никогда не строил, так это синтетические мозги. Не строил в том смысле, что не начинал процесс с этапа проектирования, так что и на это понадобится много времени. В этом смысле приходится себя постоянно одергивать, напоминать, что в моем распоряжении уйма времени и что в ближайшие 100 лет я никуда не тороплюсь. Все равно отделаться от человеческой привычки торопить события и поскорее увидеть результат тяжело избавиться, что, конечно же, мешает работать. В очередной раз остановил себя от идеи вставить свой нынешний носитель в практически готовое тело. Не терпится дурню испытать новинку, но не позволяю себе этого. Мой нынешний мозг с задачами, которые поставит созданное тело, будет справляться еле-еле. Там одних датчиков на отдельный поток сознания, если не больше. По проекту новое тело будет иметь как минимум 5 типов зрения и 3 дополнительных чувства, которых никогда не было у живых. Чувство радиации, чувство гравитации, причем в волновом спектре, и чувство масс. Что интересно, все установленные датчики будут весьма тонко настроены. Откажусь от вкусовых рецепторов, они и не нужны, зато буду прекрасно чувствовать запахи. Не знаю, сколько еще займет времени все это собирать в кучу, но вот калибровать датчики и сенсоры, оптику и анализаторы придется очень долго. Порой, отвлекаясь от проектов, я приглядываю за своим посредником, даю ему какие-то задания, проворачиваю вместе с ним сделки. За прошедший год уже ворочаем весьма приличным капиталом, даже приходится сдерживаться, чтобы не привлекать лишнего внимания. К большому игроку на аукционе могут проявить нездоровый интерес, а это не входит в мои планы. Отслеживая рынок техники, 3 месяца назад обратил внимание на шахтерскую матку. Большой промышленный корабль с гипердвигателем 5-го поколения, судя по документам, внутри перерабатывающий и обогатительный комплекс для концентрата, 5 автоматических комбайнов по добыче породы из астероидов и 2 грузовика среднего класса для сбора ресурсов. Судя по описанию, весь шахтерский комплекс был в весьма плачевном состоянии. Средний износ агрегатов перешагнул порог в 60%. В мирах Содружества такой хлам отправили бы на свалку. А тут владелец выставил по весьма внушительной цене в 5 миллионов кредитов. Именно кредитов Содружества, а не марок местной валюты. Как предложение о продаже, это объявление бродило по станционной сети больше 3 месяцев. Кто-то обращался, интересовался подробностями, но товар так и остался невостребованным. Я хотел этот шахтерский корабль, хоть в нем меня интересовал исключительно только гипердвигатель и обогатительный комплекс. Но я также знал, что в системе работает как минимум 2 шахтерские группы, которые сдают собранный концентрат по такой ничтожной цене, что никто другой конкуренции не выдержит. Понятное дело, что имеет место корпоративный сговор. Обе шахтерские бригады принадлежат одной корпорации, которая, подминая под себя рынок, регулирует цены на чистые сплавы и вещества, которые шахтерская матка произвести не может, а концентраты скупает за копейки, выбивая конкурентов. Так что шахтерский корабль с таким износом никого не интересовал, ну кроме меня, но я ждал, когда цена упадет до минимума.